Вторая часть. Два комбинатора. Товарищ корректор, а где же цифровые данные о задолженности нам кому над делом? Срочно требуют. Сию минутку. Все готово. Иду. Вот он. Видите? Бог мой. Никогда не мог бы себе представить в этом советском мышонке красномордо-блондинистом с белыми глазами нашего мощного клиента. В его лице, Шура, вы видите характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и скупого рыцаря. Да, этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень попрошу. Объект достойный уважения. В моем мозгу родилась забавная комбинация. Ну? Сегодня вечером мы с Божьей помощью впервые потрогаем господина Корейко за вымя. Во-во-во-во! Трогать будете вы, Шура! Ну? Инструкция самая простая. Первое. Случайно встретиться с гражданином Корейко. Ага. Второе. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия. Третье. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина. Четвертое. Об исполнении донести. Есть. Около Геркулеса есть городской садик. Сядем на скамеечку, чтобы был виден вход в контору. Ну хорошо, пошли. Шура, только кража. Только ограбление. Вы жалкая и ничтожная личность. А вы калека. Сейчас начальник я. Кто начальник? Я начальник, мне поручено. Тебе? Но кому же еще, не тебе ли? А ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто? Ну хорошо, хорошо. Ты начальник. Их. Почему бы не ограбить? Разве так трудно? Корейка вечером идет по улице, темно. Я подхожу с левой руки, вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: хулиганы мне. Кто хулиган, спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете: кто хулиган? И надавливаете справа. Тут я даю ему по морде. Нет, бить нельзя. Да, в том-то и дело, что бить нельзя. Бендер не позволяет. Да ладно, бендер, я сам знаю. В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли у него в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит: милиция! И тут я ему: черт возьми! Нельзя бить. В общем, мы уходим домой. Ну, как план? Ну как, во-во-во-во. Сядем здесь. Отсюда все видно. Слушайте, а может быть, он будет прогуливаться в большой компании? Как вам это покажется? Может, все сорваться? Да. Да. Вот именно. Поезжайте в Киев. И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев. Какой там Киев? Почему? Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите. Что вы пристаете? Нет, вы спросите. Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Что? Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. О. А что меня кормило? Синие очки и палочка. Вот эта палочка. Вот, смотрите, эти очки, они всегда со мной. А? Видите, вот они в картонном футлярчике. А? Вот этими очками. Ахаха, я кормился. Много лет я выходил в очках с палочкой на Крещатик. А? попросил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Ну-ну-ну-ну. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если они у него были. Или бумажник. Некоторые носили с собой бумажник. Здорово. А в чью же вы бросили это дело? Революция. Революция. Раньше я платил городовому на углу Крещатика и прорезной 5 рублей в месяц. И меня никто не трогал. Ну? Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была не Баба. Семен Васильевич. Я его недавно встретил, он теперь музыкальный критик. Ой. А сейчас разве можно связываться с милицией? Ой. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры. Да ну. И вот Балаганов. На старости лет пришлось сделаться аферистом. Ай. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Ну-ка, ну-ка. Это гораздо вернее ограбление. Ну-ка. Ваше дело наблюдать.